Глава 12. Людское мнение, глиняный божок, людьми же обращенный против Бога. Не Бог ли запретил кровопролитие, а ради славы убиваем мы? Кто честен, тот не слушает молву и клеветой не запятнает друга. Да, тот силен, кто подлости в себе страшится, а от чьей-то пострадав, страдание стерпит. Бен Джонсон. Бен Джонсон, 1573-1637, английский драматург, современник Шекспира. Полковник в раздумье ходил взад и вперед по залу, когда заботливая хозяйка снова заглянула туда, чтобы узнать, что ему будет угодно. Заказав себе ужин и стараясь всячески поддержать интересы ее заведения своим выбором, он попросил ее на несколько минут остаться с ним. — Если только я хорошо понял все, что здесь говорили, — сказал он, — то выходит, что Бертрам потерял сына, когда тому исполнилось 5 лет. — Да, сэр, это доподлинно так было. Хотя об этом и самые разные толки идут до пересуды, и каждый у огня сидячи свое рассказывает, вроде как и мы все сегодня. Но мальчик действительно пропал, когда ему 5 годиков минуло, как ваша милость изволили сказать, а леди в то время была в положении, и когда ей об этом проговорились, она, бедная, не выдержала и в ту же ночь приставилась. Да и Лерду с тех пор уж не жизнь была, он на все рукой махнул. Правда, когда мисс Люси подросла, она попробовала в доме порядок навести, но только что она могла, бедняжка, сделать? А ведь вот они и без дома, и без земли остались. А может быть, вы вспомните, какое это было время года, когда мальчик пропал? Хозяйка подумала немного, что-то припоминая, а потом ответила, что она хорошо помнит, когда это было, и привела несколько дат, по которым можно было установить, что это было в начале ноября 1700 года. Полковник молча зашагал взад и вперед по комнате, сделав миссис МакКендлиш знак не уходить. — Если я верно понял, — сказал он, — имение Эленгауэн продается? — Какое там продается? Завтра его просто отдадут тому, кто больше заплатит. Боже мой! Да что же это я говорю? Не завтра! Завтра ведь воскресенье, а в понедельник, в первый будний день. И мебель вся, и все домашнее туда же пойдут. У нас тут все думают, что просто стыдно сейчас с продажей спешить, когда в Шотландии из-за этой проклятой американской войны ни у кого денег нет, и кое-кто на этом деле поживится. Речь идет о войне американских колоний Англии за независимость, 1775-1783. «Черти проклятые, прости Господи!» — негодующе воскликнула добрая женщина, которая никак не могла примириться с этой вопиющей несправедливостью. «А где же состоятся торги?» «Да прямо на месте!» «Так и в объявлении сказано. Стало быть, в самом замке Эленгауэн». «А у кого же все документы, приходорасходные книги и планы?» — У очень порядочного человека, сэр, у помощника шерифа графства. Он на это судом уполномочен. Может быть, вашей милости угодно будет его повидать, так он как раз сейчас здесь. — Да он вам и о пропаже мальчика потолковее, чем кто другой расскажет. Потому как я слыхала, сам шериф, его прямой начальник, в свое время как следует над этим делом потрудился. — А как его зовут? — Макморлан, сэр. Это человек достойный, все его хвалят. Пошлите сказать ему, что полковник Мэннеринг ему кланяется и приглашает к себе поужинать, и пусть он все эти бумаги с собой захватит. Только, пожалуйста, сударыня, никому об этом ни слова не говорить. Чтоб я сказала, да ни за что на свете. Мне и самой бы хотелось, чтобы земля вашей милости досталась. Тут она сделала ему реверанс. Или другому какому-нибудь джентльмену, который, как и вы, за свою страну воевал. Еще один реверанс. Если уж старым владельцам эти места покинуть придется. Тут она вздохнула. Только бы не досталась она этому подлому мошеннику Глоссину, который на несчастье ближнего богатство себе сколотить хочет. Ну, а теперь я, пожалуй, оденусь, обуюсь, да схожу к мистеру Макморлану. Он сейчас дома, а это отсюда рукой подать. Пожалуйста, сходите, хозяюшка. Я буду вам очень благодарен. Да, скажите моему слуге, чтобы он мне портфель сюда принес. Через несколько мгновений полковник Мэннеринг уже спокойно сидел за столом, разложив на нем свои бумаги. Пока он пишет, мы имеем возможность заглянуть ему через плечо и охотно поделимся с нашим читателем тем, что мы прочли. Письмо было адресовано Westmoreland, Landbreithwaite, Mervynhall, Артуру Мервину, Эсквайру. Полковник описывал в нем свое путешествие после того, как они расстались. А потом продолжал так. «Станешь ли ты, Мервин, и теперь еще упрекать меня в том, что я поддавался грусти? Неужели ты думаешь, что после всех сражений, плена и других ударов судьбы, которые постигли меня за эти 25 лет, я могу быть по-прежнему тем веселым и беззаботным Гаем Мэннерингом, который карабкался с тобою на вершину Скиддо и охотился на Кросфеле? И есть ли ты, который все это время был счастлив, окружен семьей и совсем почти не изменился, если ты легко шагаешь по жизни и такими ясными глазами глядишь в будущее, то все это от того, что здоровье и нераздельно с ним связанный спокойный характер счастливо сочетались у тебя с ровным и безмятежным течением жизни. А на моем жизненном пути были одни только трудности, колебания и ошибки. С самого детства я стал игрушкой в руках случая, и хотя ветром меня и часто относило в тихую гавань, это редко бывала та гавань, к которой стремился сам кормчий. Позволь же мне напомнить тебе хотя бы в нескольких словах, как нелепо и странно сложилась моя юность, и сколько горя мне пришлось испытать потом, уже в зрелые годы. Ты скажешь мне, что в начале моей жизни ничего плохого со мной не произошло. Хорошего, правда, было тоже мало, но, как-никак, все было вполне сносно. Отец мой, старший представитель древнего, но обедневшего рода, умирая, оставил меня почти ни с чем, если не считать своего благородного имени, и доверил меня попечению своих более удачливых братьев. Они меня так любили, что готовы были ссориться из-за меня. Мой дядя-епископ хотел сделать из меня священника и предлагал мне приход. Другой дядя, который был купцом, хотел засадить меня в контору, собираясь в дальнейшем сделать меня участником фирмы Мэннеринг и Маршалл на Ломбард-стрит, торговая улица в Лондоне. Так вот, очутившись между двух стульев или, пожалуй, двух мягких, богатых и удобных кресел, креслом богословия и креслом коммерции, я не сумел усидеть ни на одном из них, и кончилось тем, что я скатился на драгунское седло. Но это не все. Епископ хотел женить меня на своей племяннице и наследнице линкольнского декана, дядя-коммерсант, близко знавший крупного виноторговца-старика Слоттерна, который мог мойдеры мешками считать и разжигать трубку банковыми билетами, прочил меня ему в зятья. А я вот ухитрился выскочить из той и другой петли и женился на бедной-прибедной девушке Софи Уэлвуд. Мойдор, название золотой португальской монеты, чеканившейся с 1640 по 1732 года и еще долго обращавшейся в Западной Европе и Вест-Индии. Ты верно скажешь, что военная карьера в Индии, куда я отправился со своим полком, меня удовлетворяла. Да, так оно и было на самом деле. Ты напомнишь мне о том, что если я и не оправдал ожиданий моих опекунов, я, однако, немало не навлек на себя их недовольство, и что епископ, умирая, завещал мне свое благословение, свои рукописные проповеди и весьма примечательный портфель с портретами знаменитейших богословов английской церкви. А другой дядя, сэр Пол Мэнеринг, оставил мне все свое огромное состояние. Но все это ничего не значит. На душе у меня лежит тяжелый камень, и тяжесть эту я, должно быть, унесу с собой в могилу. Эта горечь отравляет мне всю жизнь. Сейчас я расскажу об этом подробнее. Когда я был у тебя в гостях, у меня не хватило мужества рассказать тебе все до конца. Вообще-то говоря, ты, наверное, слышал об этом уже много раз, и, может быть, даже с некоторыми подробностями, далеко не всегда, впрочем, соответствующими действительности. Поэтому я сейчас не стану ничего замалчивать, с тем, чтобы потом нам никогда уже не возвращаться ни к самому событию, ни к тому чувству безысходной грусти, которое оно оставило во мне. Ты ведь знаешь, что Софья поехала со мной в Индию. Она была так же невинна, как и весела, но несчастье нам принесло именно то, что она была так же весела, как невинна. А на мой характер повлияли заброшенные мною потом занятия наукой и привычка к длительному уединению. Все это не слишком подходило к моей новой должности командира полка в стране, где все полны гостеприимства и где каждый обязан стать радушным хозяином, если хочет, чтобы его считали джентльменом. Однажды, в тяжелый для нас период, ты знаешь, как порою бывало трудно набирать в армию европейцев, некий молодой человек по имени Браун, поступивший волонтером в наш полк, решил, что военная деятельность ему более по сердцу, чем торговля, которой он занимался прежде, и остался служить в полку. Надо отдать должное моей несчастной жертве. Поведением своим он каждый раз являл образцы благородства, и первая офицерская вакансия по праву, конечно, должна была принадлежать ему. Я уезжал на несколько недель в дальнюю экспедицию. Вернувшись, я увидел, что этот молодой человек принят в моем доме и стал постоянным спутником моей жены и дочери в их прогулках. Мне это по многим причинам не нравилось, хоть и манеры его и поведение были совершенно безупречны. По правде говоря, я, пожалуй, и примирился бы с тем, что он так запросто бывал в моей семье, если бы в дело не вмешалось другое лицо. Если ты перечтешь «Отелло», пьесу, которую мне теперь страшно взять в руки, ты поймешь, что было дальше, поймешь, какие чувства овладели мной. Поступки мои, слава богу, были не столь ужасны. У нас в полку был еще один претендент на офицерскую должность. Он-то и обратил мое внимание на то, что моя жена, как он выразился, кокетничала с этим молодым человеком. Честь жены ничем не была запятнана, но она была горда, и ревность моя настолько ее задела, что она стала еще настойчивее приглашать его в наш дом, отлично зная, как я неодобрительно к нему отношусь. У нас с Брауном была какая-то скрытая неприязнь друг к другу. Раз или два он сделал попытку преодолеть мое предвзятое отношение к нему, но я был настолько против него предубежден, что приписал это совсем другим намерениям. Чувствуя, что его отталкивают и даже презирают, он перестал добиваться моего расположения. А так как у него самого не было ни семьи, ни друзей, вполне естественно, что внимание его оставалось прикованным к жизни человека, у которого было и то, и другое. Ты не можешь себе представить, какая для меня пытка писать тебе это письмо. И, несмотря на это, мне хочется отдалить конец моего рассказа, как будто этим я могу оттянуть катастрофу, последствия которой отравили всю мою жизнь. Но сказать о ней надо, и я буду краток. Жена моя, хоть она была не очень уж молода, была еще очень хороша собой. И добавлю в свое оправдание, ей хотелось нравиться, об этом я тебе уже говорил. В ее верности, однако, у меня никогда никаких сомнений не было. Но своими хитрыми намеками Арчер вселил в меня убеждение, что она мало бережет мой душевный покой, и что этот молодой человек, Браун, ухаживает за ней, нисколько не считаясь со мной и даже назло мне. Он же, со своей стороны, может быть, считал меня деспотичным аристократом, который пользуется своим положением в армии и в свете, чтобы издеваться над тем, кто оказался у него в подчинении. И если он заметил мою нелепую ревность, он, вероятно, намеренно расстравлял эту рану, считая, что этим может отомстить мне за мелкие обиды, которые я не раз ему наносил. Но один из моих друзей, человек проницательный, дал другое толкование его поступкам, в свете которого они выглядели более невинными и, во всяком случае, менее для меня оскорбительными. Он считал, что знаки внимания со стороны Брауна в действительности относились к моей дочери Джулии, а если и распространялись на мою жену, то только с целью добиться ее покровительства. Надо сказать, что подобные намерения его отнюдь не могли льстить моему самолюбию и нравиться мне, так как исходили от человека без имени и состояния, но, конечно, безрассудная страсть Брауна к моей дочери не в силах была так глубоко оскорбить меня, как оскорбляло это ужасное подозрение. А ведь я был оскорблен и до глубины души. Там, где скопилось много горючего, достаточно бывает одной искорки, чтобы все вспыхнуло. Я начисто забыл, что именно послужило поводом к нашей ссоре, но все началось за карточным столом из-за сущего пустяка. Кончилось же это взаимными оскорблениями и вызовом на дуэль. На следующее утро мы встретились по другую сторону крепостного вала, на самой границе расположения полка, которым я командовал. Все было устроено так, чтобы Браун, если он выйдет победителем, мог спастись бегством. Теперь я, кажется, даже хотел бы, чтобы это случилось именно так, хоть и ценой моей гибели. Но от первой же пули Браун упал. Мы все кинулись, чтобы оказать ему помощь, как вдруг на нас напали лутии, местные разбойники, не упускающие случая подстеречь добычу. Лутии — грабители. От английского «лут» — грабеж. Арчер и я едва успели вскочить на лошадей, и после ожесточенной схватки, в которой он получил несколько тяжелых ранений, нам удалось пробиться сквозь их ряды. В довершение всех несчастий этого злополучного дня жена моя, которая догадалась, почему я так рано покинул крепость, отправилась в паланкине вслед за мной. Разбойники напали на нее и чуть было не захватили в плен. Наш конный отряд быстро освободил ее, но само собой разумеется, что события этого утра не могли не отразиться на ее и без того уже подорванном здоровье. Арчер, понимая, что он умирает, признался мне, что некоторые из сообщенных им подробностей он просто выдумал, а другим дал неправильное толкование, чтобы опорочить мою жену. Но ни его признание, ни последовавшее за этим объяснение и примирение с женой не могли остановить ее болезни. Месяцев через 8 она умерла, и все, что у меня осталось, — это дочь, которая сейчас временно находится на попечении доброй миссис Мервин. Джулия тоже тяжко заболела. Состояние ее было таково, что я вынужден был выйти в отставку и вернуться в Европу, где более благоприятный климат и новизна впечатлений вернули ей, в конце концов, бодрость и восстановили ее силы. Теперь, когда ты все узнал обо мне, ты не станешь больше доискиваться причин моей грусти и позволишь мне предаваться ей волю. В том, что я тебе рассказал, достаточно горечи, если не яда, чтобы отравить ту чашу счастья и славы, которую, как ты не раз говорил, мне предстоит испить в эти годы покоя. Я мог бы добавить к этому еще некоторые обстоятельства, которые наш старый учитель называл предопределением. Ты, пожалуй, посмеялся бы, если бы я рассказал тебе еще некоторые подробности, тем более что ты знаешь, что сам я в это не верю. Приехав в тот дом, откуда я пишу тебе сейчас, я узнал об одном удивительном стечении обстоятельств, о котором, если только оно подтвердится свидетельством надежных людей, нам с тобой будет интересно потолковать. Но пока я об этом умолчу, так как жду к себе одного человека. Я должен говорить с ним о покупке поместья, которое сейчас продается в этих краях. Место это мне чрезвычайно нравится, и я надеюсь, что владельцы его будут довольны тем, что куплю его я, так как здесь кое-кто намеревается завладеть им за полцены. Кланяйся от меня, миссис Мервин, и я, так и быть, доверю тебе, хоть ты и хочешь еще считаться молодым человеком, поцеловать за меня Джулию. Прощай, милый Мервин, преданный тебе Гай Мэнринг. В комнату вошел мистер Макморлан. Имя полковника Мэнринга было так хорошо известно, что Макморлан, человек порядочный и умный, сразу же решил довериться ему и рассказать обо всем откровенно. Он перечислил все преимущества и все невыгоды покупки. «Это имение, — сказал он, — во всяком случае, большая часть его должно перейти к сыну Лерда, а купивший имение имеет право удержать значительную долю его стоимости в случае, если в течение какого-то времени исчезнувший ребенок найдется». «Почему же тогда так торопится с торгами? — спросил Мэнринг. Макморлан улыбнулся. «По всей видимости, — сказал он, — для того, чтобы вместо сомнительной ренты с уже разоренного имения можно было получить всю его стоимость. Но главная причина, как все полагают, в том, чтобы удовлетворить интересы одного определенного покупателя, который сделался главным кредитором и распоряжается всем, как только ему угодно. Он-то, вероятно, и захочет купить имение, ведь платить ему за него ничего почти не придется». Мэнринг посоветовался с Макморланом о том, как не допустить, чтобы этот низкий замысел осуществился. Потом они долго обсуждали удивительное исчезновение Гарри Бертрама в тот самый день, когда ему исполнилось 5 лет. Исчезновение ребенка именно в этот день подтверждало случайное предсказание Мэнринга. Однако, как и можно было думать, Мэнринг о нем не упоминал. Мистер Макморлан, когда все это случилось, сам в этих местах еще не служил, но он был хорошо знаком со всеми обстоятельствами дела и сказал полковнику, что если тот действительно думает поселиться в поместье Эленгауэн, он сообщит ему все подробности дела через самого шерифа. На этом они и расстались, довольные друг другом и хорошо проведенным вечером. В воскресенье полковник Мэнринг отправился к обедне в приходскую церковь. Из Эленгауэнов в церкви никого не было. Прошел слух, что старому Лерду стало хуже. Джок Джейбус, которого снова за ними посылали, вернулся опять один, но мисс Люся Бертрам надеялась, что на следующий день отца ее все же можно будет увести.